Глава 9. Впервые в жизни мне так страшно набирать номер отца. Я смотрю на «папа» в книге контактов и чувствую на физическом уровне боль под ребрами. Психосоматика, которую так усердно мама запивает дорогим алкоголем. Когда я уехала в Питер и стала общаться с Глебом, познакомилась с его мамой, то это лишь усугубило пропасть между мной и моими родителями. Я разочаровалась в матери, которая даже не попыталась защитить нас с Ларом, просто выбрала удобный и комфортный вариант для жизни и не захотела оставить эту золотую бутафорскую клетку. Она мне пожертвовала. Мне страшно за Лара, но еще страшнее за себя, потому что Макс пропал. Я кручу телефон и смотрю на папу, но выхожу из поля и набираю Ивана. «Иван, добрый вечер. Вы сейчас можете говорить?» «Могу, Валерия». На заднем фоне слышен какой-то писк аппаратуры. «Все в порядке? Вы где?» Спрашиваю настороженно, но он смеется, негромко. «Со мной все в порядке. Вы хотите спросить про Макса?» Вот теперь я задерживаю дыхание, потому что с меня словно волной отхлынула кровь. «Извините, Валерия, напугал вас. Не переживайте. Во-первых, я больше не работаю на вашего отца. А во-вторых, я всегда работал на Макса». Я всхлипываю, выдыхаю и закрываю глаза рукой, пытаясь сдержать слезы. «Валерия, вы плачете?» Иван спрашивает меня так участливо, что это только больше ломает мои щиты. И я рыдаю в голос. Весь накопившийся стресс вырывается наружу, и в телефоне я слышу ругань, голос Макса, и вдруг начинаю смеяться. Настоящая истерика. Вот до чего я докатилась. В трубке очередная возня и... «Принцесса». «Максим», — схлипываю я. «Я тебя ненавижу!» «Это не новость», — хрипит он в трубку, а мне страшно думать о том, почему у него такой голос. «Где ты? Я приеду». «Не надо, ты расстроишься». «Где ты?» — рычу я и зову Ивана. «Иван, заберите меня и немедленно привезите к этому негодяю». «Иван не твой человек, Лера. Никто тебя не послушает». Продолжает хрипеть Макс, а потом ворчливо мимо динамика что-то говорит Ивану. Мне не разобрать, но он явно недоволен. «Иван!» — кричу я. «Пожалуйста, заберите меня, я в бамбуке!» «Лера», — выдыхает Макс, — «ты меня с ума сведешь. Ну зачем тебе это? Я бы передал нужные документы и деньги, и ты бы была свободна от всего». «И от тебя?» «И от меня, в первую очередь. Но если приедешь, то что?» «Не отпущу». Голос Макса уверенный, хоть и болезненный, но он не понимает меня совершенно. Не ощущает, как между нами искрит и полыхает. А может, он этого даже боится? Всегда циничный, всегда жесткий Макс Градов оплывет, как свеча. Но я ведь тоже вся таю. Мне хуже, потому что я не могу отгородиться ни циничным характером, ни работой. Они просто не перекроют эту бурлящую лаву внутри. Кто мы друг для друга? Иван забирает меня через 40 минут. Везет. Но больше петляет. В машине стоит полная тишина, потому что я не вижу смысла спрашивать. Сама скоро все увижу. И я вижу. Захожу в небольшой старый дом, укрытый деревьями внутри СНТ за Зеленогорском. Но внутри нет и намека на старину. Там чистый отремонтированный коридор, мощная усиленная дверь и звук медицинской аппаратуры. Я смотрю на Ивана, и тот кивает мне. А потом открывает электронный замок, приоткрывает дверь, и я хватаюсь за ручку и распахиваю дверь. Внутри стоит запах аптечной мази и лаванды, а на медицинской койке лежит Макс. Я делаю неуверенный шаг, второй, и через секунду бегу к постели, хватаю руку Макса. Он смотрит на меня грустным и одновременно смешливым взглядом. «Привет, принцесса». Хрипит и с издевкой договаривает. Поистоскался принц. Теперь я больше дракон. Я сжимаю его руку и сажусь на рядом стоящий стол. Часть лица Макса в гематомах, левая рука полностью в гипсе. И левая нога. Ребра затянуты в корсет. Да он почти весь перетянут. Не помню, когда ты был принцем. Всегда драконом. Так что в тебе ничего не изменилось. Он улыбается. Смотрит прямо в мои глаза. Разлепляет сухие губы. Выйдешь за меня, Валерия. Обещаю умереть быстро и оставить тебе все свое состояние. Это не шутка, не игра, не его манипуляция. И я всхлипываю, начинаю плакать, закрыв рукой глаза. Вань, водички или водочки? Лер, что будешь? Водки. Через слезы говорю я. И Иван приносит охлажденную стопку с малосольным огурцом. Я забираю, выпиваю залпом и занюхиваю огурцом, а потом его сразу сгрызаю. В голове моментально проясняется. «Я не поняла, у тебя тут бар Градов?» Он гладит мою зажатую руку большим пальцем и продолжает улыбаться. «Но у меня бывают гости, так что держим для особо сердобольных». Он снова смотрит прямо. И я также, прямо. И без недомолвок отвечаю. «Я выйду за тебя, Максим Градов». «Ты записал, Иван?» «Макс!» «Да шучу я. Так хочется тебя поцеловать, но во мне половина человеческой фармы, так что я почти чашка Петри. Для жарких объятий лучше, когда я буду в форме». Я смеюсь и вытираю оставшиеся слезы. Никогда бы не подумала, что мне так легко дастся этот ответ. И настолько свободно. «И кому?» «Максиму Градову». Но я смотрю в его глаза и чувствую. Просто чувствую этот мир. Все эти надежды и страхи. Он как огромное питерское серое небо без края и без горизонта. Сложное, многослойное и совсем не пасторально-морское. Но рядом с ним я дышу полной грудью и тону в нем. Знаешь, когда я тебя увидела первый раз на том вечере, то у меня промелькнула мысль, что я хотела бы увидеть тебя скованным. Ты меня ужасно пугал. Макс молчит, но улыбка с губ не сходит. Иван оставил нас после выпитой мной рюмки, и мы только вдвоем в тихой комнате, пропитанной лекарствами. Сейчас тебе меня жалко. Тебя сложно жалеть, Макс. Ты слишком сильный и опасный. Я переживаю за тебя. Боюсь за твою жизнь. Думаю о тебе постоянно. Это, наверное, и есть любовь. Его большой палец замирает на моей коже. А я вдруг осознаю кое-что. Погоди, ты не знал о моих чувствах? Я думал только о своих чувствах. И о том, что мне надо кровь из носу вытащить тебя из семьи. На твою взаимность я не рассчитывал. Я поднимаюсь со стула, не размыкая наших рук, и целую Макса в лоб. Наверное, за все наше знакомство это самый интимный поцелуй. Буду считать свои чувства к тебе неучтенным фактором. Лер, перебивает Макс, говорить ему тяжело. Ты самая ценная в моей жизни. Как увидел, так и все. В Питере, на том вечере, уточняю. Не, хмыкает весело. Тебя я впервые увидел в холле бизнес-центра твоего отца. Ты была в спортивном костюме и весело болтала с девушками на ресепшн, показывала им приемы самозащиты. Такая живая, что глаза слепила. Я знал, как ты выглядишь, но не знал, насколько ты другая. Потом уже первое знакомство и предложение, от которого ты не отказалась. Лер, ты не пожалеешь. Я все для тебя сделаю. Поправься, пожалуйста, поскорее. Макс кивает. И что-то яркое загорается в его глазах. Светит так сильно, что я даже щурюсь. Лишь через год я наконец-то понимаю, что это такое было. Так горит воля к жизни, к любви, к собственному счастью. За этот год он рассказывает мне все: про свой путь, свой бизнес, свои планы и тайники, про семью и деда, про друзей. Мы обсуждаем с ним абсолютно все. Слушаем вместе книги, пока я занимаюсь массажем его тела. Я освоила физиотерапию специально для него. Мы наслаждаемся этим временем, потому что все похоронили Градова, а студентка Горовая никому не интересна. Макс знает про Акулова-старшего и раскрывает мне всех заказчиков. Я узнаю весь этот клубок змей изнутри. Лишь один вопрос не дает мне покоя. Отец такая же гнида. Он ведь продал меня несколько раз. Почему за мной еще никто не пришел? Макс перестает качать руки и садится рядом на софу. Он поднялся с постели феноменально быстро. Но возвращать тонус и силу тела предстоит еще один год. Мы хотим сделать это быстрее, потому что для нас сейчас важна каждая минута. Я кладу голову на его плечо и обнимаю. Мы теперь семья, со штампами в паспортах и парой фотографий из ЗАГСа, сделанных Иваном. Прости, Лер, за откровенное мнение, но твой отец — червь, трусливый слизняк. Он не тянет ни по уму, ни по уровню власти то, что он себе нахапал. И это знает половина его друзей. Они умело им манипулируют в нужных им вопросах, его жадностью и откровенной самовлюбленностью. Мое удаление стало плюсом и минусом для нас с тобой. С одной стороны, оно замедлило банкротство твоей семьи и последующий арест вашего отца. С другой, тебе придется пока продолжать жить в семье и играть роль Леры Горовой, пока я не сообщу тебе о похищении. В какой-то степени их расслабленность сыграет мне на руку, и я получу больше, чем планировал. Но ты должна будешь исчезнуть незаметно, никого не оповещая. Даже Глебу нельзя сказать. Никому, иначе нас найдут. Все должны выглядеть испуганными и искать тебя. Или не искать. Отец твой наверняка соберет семью и улетит. Он уже тихо готовит отходной путь. Но в США я буду гарантировать безопасность только твоему брату. Ларион попадет под крыло Литтерманов. Я слышала про эту семью, таких же кибермиллиардеров, как и Градов. И если уж говорить откровенно, меня беспокоила только жизнь брата. Ему надо в Стэнфорд, там у него зазноба. Хорошо, будет ему Стэнфорд. Макс отвечает и целует меня в темечко. Я прижимаюсь к его торсу крепче. А еще тебе надо подстричься, совсем оброс. Подстригусь перед нашей первой брачной ночью. Я смеюсь, а Макс ведь не шутит. Он действительно приводит себя в идеальный порядок буквально через пару месяцев. Я сжимаю ключ от той самой тайной квартиры. Макс снял на чужое имя уютную небольшую квартиру в Петроградке. И сегодня я впервые открою эту дверь. Там мы проведем ночь и следующий день только вдвоем. Иван привезет закуски и вино, а мы с Максом спрячемся от всего мира. За эти месяцы я так привыкаю к полутемной комнате в том доме в Зеленогорске, что это приятная и комфортная обстановка с мягкой подсветкой и видом на Крестовский кажется чем-то из другой реальности, из той жизни, которая, как мне казалось, была у меня. Но я не жалею. За эти месяцы мы столько наговорили часов, что теперь можно и помолчать рядом. Раньше я не понимала, что значит молчать вместе. Всегда веяло каким-то одиночеством, но с Максом очень многое стало открываться с новых сторон. Дверной датчик пиликает 3 раза, и я иду в коридор. Обнимаю его и шепчу на ухо, что скучала. Макс прижимает, целует, царапает зубами мою губу и замирает, тяжело дыша. Он уже в хорошей форме, лишь на голове под волосами 2-й шрам. «У меня каменная черепушка», — слова Макса на больничной койке. Но я в душе уверена, что он очень везучий, по-настоящему любимец богов, потому что смог выжить и вытащил Диму Акулова, хотя и не любил про это говорить. «Ты сегодня снова наглый Макс Градов?» Макс ухмыляется, но теперь я вижу в нем то, что предназначено только мне. Это наша общая тайна, наши отношения. Мы как заговорщики, о которых не знает мир. И впервые я горжусь тем, что я справилась. Никто не знает о том, что Максим Градов не без вести пропавший, а как раз хорошо спрятавшийся. А я на виду и делаю вид, что живу только учебой и подработкой. Я всегда наглый и грубый. Шепчет Макс мне в губы и вдруг притискивает к стене. Вжимается, задирает до талии край платья. Я смотрю в его потемневшие глаза и наслаждаюсь привычным Градовым. Его рука гладит мою кожу, тянет вниз за резинку трусики, и я снова ощущаю это взрывающее изнутри возбуждение. Мои руки нащупывают ширинку, и я замираю пальцами на твердом бугре. Но Макс быстро решает эту проблему, дергает свои спортивные штаны вместе с боксерами вниз и вжимается в меня кожа к коже. Он выше и утыкается в живот. Ласково оттягивает мою голову за волосы назад и целует. Еле сдерживается. «Максим», — шепчу я между поцелуями. Все тело так горит, что мне кажется, что у меня поднимается температура. Не забывай, что опыта у меня ноль. Я знаю. И буду очень аккуратен. Но я знаю, что Максим не выдержит. Как и я. Нам далеко до нежности. Потому что мы сейчас пожар. Извержение вулкана, а не тлеющие угли в камине. Он поднимает меня на руки и кидает на кровать. Стягивает всю одежду, демонстрируя сильное тело со шрамами от операций. И мне хочется поцеловать каждый. Пройтись по всему его телу пальцами. Ощутить его таким горячим и живым. «Принцесса, давай-ка помогу». Хрипло шепчет и начинает снимать мое платье через голову, но вдруг останавливается, оставив ткань на голове с поднятыми руками, и принимается меня целовать. Его губы я чувствую на обнаженной груди. Макс проходится языком поверх оттянутого вниз кружева. Он ласкает и прикусывает мои затвердевшие соски. А я тщетно пытаюсь выпутаться из узкого платья и освободиться от закрывающей мне все ткани. Мои чувства обострены, потому что я не знаю, где почувствую Макса снова. И я вскрикиваю и начинаю громко стонать почти от любого прикосновения, ведь все они как разряд тока, как ласковый ожог. «Максим, сними, пожалуйста, мне душно». Прошу его, но вместо ответа я слышу треск кружева на бедрах, и мои трусики откидываются в сторону. «Между прочим, мои любимые». Я куплю их сколько захочешь, годовой запас. Я прикрываю глаза и улыбаюсь. Самый настоящий упрямец и дракон. Максим больше не медлит. Разводит мои ноги и обжигает дыханием. А затем и языком. Мое тело горит, и внутри собирается напряжение, которое заставляет меня выгибаться, требовать большего. И Макс не сопротивляется моей жажде, отпуская себя. Стягивает платье с головы, позволяет видеть свой темный звериный взгляд хищника. Впивается в губы, входит в меня одним рывком, но я так давно ждала этого заполняющего чувства, что моментально расслабляюсь, прижимаюсь крепче и чувствую небывалое спокойствие, будто оно в нашем единении, в нашей тяге друг к другу. Макс втягивает воздух, утыкается в мое плечо и шепчет: «Прости, я не сдержался. А ты прости, но я так легко тебя не отпущу. Эта ночь моя, твоя». Улыбается Макс и снова вздыхает. Сжимает меня до боли в руках, не позволяет даже подумать о том, чтобы встать с постели. Но я сама не хочу. И теперь не допущу, чтобы нас разделили. Всю ночь мы любим друг друга почти безумно. До искусанной, заласканной кожи, сбитого ритма сердца, да искр под веками. Я всегда знала, что с Максом будет буря, а не теплая волна. И как же это все мне было нужно здесь и сейчас. Утром что-то меняется, будто прибавилось что-то большое и весомое, растеклось по душе теплым одеялом. Из-под настоящего и вылезать не хотелось. Максим обнимает меня. Мирно дышит и греет со спины. «Проснулась. Поспи еще», — говорит он так ласково. «Да с удовольствием. Знаешь, как я устала этой ночью?» «И это только начало. Но ты же боксом занимаешься. Почему так быстро устала?» — удивляется Макс. «Потому что ты зверюга, Макс. Я будто под каток попала. Симпатичный такой». Смеюсь от щекотки. «Лера. Выдыхает, и я слышу, с какой радостью и облегчением он это делает. В его голосе нет той сотни щитов, о которые я всегда резалась при наших разговорах, хотя прекрасно понимаю, что со мной Максим всегда себя вел иначе, но сейчас он открыт. И я разворачиваюсь к нему лицом и утыкаюсь в грудь, обнимаю изо всей силы. Макс кряхтит смешливо, но сжимает меня руками не менее сильно. «Мы же справимся?» Спрашиваю, пока вдыхаю любимый аромат. Его торс весь в белёсых шрамах. Они есть и на руках, на бедре, и икрах. Это вечное напоминание, как отчаянно от него пытались избавиться. И какая я удобная мишень для причинения еще большей боли. «Справимся», — уверенно отвечает Макс. «Только не верь никому на слово. Мы разработаем нашу собственную систему взаимодействия, и никто не обведет тебя вокруг пальца». И я погружаюсь в эти процессы с головой. После универа я возвращаюсь в Москву, потому туда тайно переезжает и Макс. Работаю дизайнером в известном апарт-отеле, получив работу через знакомых. И веду скучный образ жизни, тратя свободное время, чтобы поднатаскать Лара с языком. Он никуда не поступает, потому что нацелен сразу лететь в нужный ему универ. И Макс действительно помогает через тех литерманов. Один из их сотрудников занимается с Ларом точными науками. Отец молчит, пытается подсунуть денег, но я спокойно поясняю, что мне на все хватает. А вот мама, наоборот, злится, негодует, словно я ее предала. За редким семейным ужином она начинает меня отчитывать. «Лера, ну в чем ты ходишь? Это же дешевка. Какие-то дурацкие русские марки. Я сама себе их купила на заработанные деньги. Смысл мне тратить всю зарплату на одну кофту?» Мама смотрит на меня как на дуру, и она искренне не понимает моего такого плебейского поведения. А я не понимаю, зачем спускать деньги на барахло, которое тебе даже радости не приносит. Я понимаю накопить на сумку и купить хорошую марку, вложиться в эту покупку эмоционально. Но какой смысл в этом всем, если вещи становятся клеймом, которое нельзя снять? Богатая? Так теперь не смей быть свободной в своем выборе. Я завтра же закажу у Байера тебе новую капсулу. Ты не выйдешь в этом из дома. Повышает голос, но на утро мама благополучно спит после трех бокалов вина, потому что ей не надо ни на какую работу. А вечером она виновато прячет глаза, потому что поняла, что не хочет тратить на меня свои накопленные деньги. Папа ведь урезал бюджет на шопинг. Это все настолько очевидно, что я ее просто игнорирую. Хотелось бы мне сказать, чтобы она прекращала играть в мать, но толку? Лучше просто игнорировать. Весна приходит в Москву неожиданно быстро и ярко. Я беру Лару и иду с ним гулять в ботанический сад. Мне хочется побыть с братом подольше, ведь совсем скоро он сможет уже собрать вещи и улететь. «Лера, полетели со мной. Пройдешь там спецкурс по дизайну». «Нет, это твоя мечта. У меня она совсем другая». Лара улыбается и спрашивает. «И чего же хочет Валерия Горовая?» «Градова». Мысленно поправляю брата. «Детей и семью. Я семейный человек, братишка». Лар смотрит внимательно, а затем выдает: «А тебе пойдет быть мамой». «Что значит пойдет? Это ж не макияж и не свитер. Ты как будто светишься, когда на детишек смотришь». «Спасибо». Улыбаюсь я, хотя у моего свечения есть очень конкретная причина. Я беременна, и Макс знает. Мы считаем дни до того момента, когда он сможет меня похитить. Но эти дни считают и другие. К нам домой 3 раза в неделю начинает ездить Сайдаров на пару с Игнатовым, которого после того скандала жена отправила в Москву. Они что-то обсуждают с отцом и выглядят странно довольными, а вот отец, напротив, нервозным, косится на меня. А в один из вечеров отец меня бьет, ударяет так, что я отлетаю к стене и падаю, и лишь благодаря моей реакции останавливаю его ногу. «Шлюха! Дрянь! Блять, вокзальная! Да как ты посмела!» — орёт он. В гостиную влетает Ларион и хватает отца. Тот бьет наотмашь, но мой брат ловкий, поэтому спокойно останавливает замах отца. «Ты ёбнулся?» — орёт он на отца. Мама же вся белая сползает по стенке, глядя, как у меня на лице наливается синяк. «Эта дрянь спуталась с отбросом! Ноги перед ним раздвинула!» Продолжает орать отец, но я поднимаюсь и смотрю ему в глаза. «Сколько ты должен Сайдарову и его комарилье?» Отец дёргается, опускает глаза, весь сжимается. Он в полном отчаянии. Но меня пугает другое. Он что-то знает про Макса? И что это за отброс такой? Отец зло щурится. «А ты не знаешь имя своего ёбаря? Ваня вроде простое деревенское имя». У меня разжимаются тиски на сердце. Ни хрена он не знает про Макса. Только вот, когда Максим увидит мое лицо, от них мокрого места не останется. Еще месяц назад я переживала за то, что, возможно, напугаю родителей своим исчезновением. Во мне еще теплилась надежда, что они, если не любят, то хотя бы испытают родительский страх потери ребенка. Но замах в живот отцом все перечеркивает. И я, наконец-то, освободилась от всего, что еще привязывало меня к этой части моей жизни. Начинается суета. Очередные угрозы. Отец вызывает охрану, чтобы меня заперли в комнате и не выпускали. Но нынешний состав весь состоит из людей Макса. Единственного человека, которого я забрала, была Зинаида. И она ждет в Питере, когда я смогу перевести ее в наш с Максом дом. Зинаида все прекрасно понимает и тихо работает у временной семьи, не задавая вопросов. Утром отец показательно всех собирает для поездки в загородный дом, оставляет пару охранников и запертую дверь квартиры. Я радуюсь, что смогла хотя бы обнять Лару и шепнуть ему, чтобы он ни о чем не переживал. Это все, что я могу сказать, потому что через час я ухожу из семейной квартиры навсегда. Меня везут в Питер, но там мы делаем маневр. Я покупаю билет до Москвы на Сапсан, сажусь в поезд и выхожу на ближайшие станции, переодевшись в туалете. Пусть Сайдаров поломает голову над тем, где я. И только после всех продуманных манипуляций я приезжаю в наш дом. Тут полно охраны. Но самое главное, здесь Макс. Я кидаюсь ему на шею, а он подхватывает меня, прижимает и говорит: «Я их всех уничтожу». Я знаю, что это не пустые слова и некрасивая фраза для моего успокоения. С Максом нет шаблонов. Он живет совсем иначе и мыслит иначе. А еще я знаю, что должна ему доверять. Эмоции и гнев никогда не будут хорошими советчиками. Он отводит меня в спальню, где мы остаемся только вдвоем. Я вызвал врача: «Отдохни тут, поспи. Ты что-нибудь хочешь, принцесса?» «Клубники». Вырывается у меня, и Макс так по-детски мило улыбается, что я кидаюсь ему на шею и обнимаю. Я так боялась, что не увижу таких глубоких, живых эмоций в нем из-за всего, через что он прошел, но мое самое заветное желание исполнилось. Будет сделано. Через полтора часа мне привозят ящик отборной клубники, и я угощаю ягодами всех, оставив себе целую миску. Из нее я кормлю Макса в нашей спальне и стараюсь не плакать, но гормоны дают о себе знать. Максим прижимает меня к себе и нежно гладит по голове и спине. И почему моя принцесса плачет? Потому что дракон скоро улетит, а она останется в башне одна, беременная и несчастная. Твой дракон обязан уничтожить всех разбойников, иначе принцесса может попасть в подземелье. «Максим!» Схлипываю я и одновременно в сердцах ругаю себя, потому что развела сырость, заставляя его нервничать. «Ты же будешь аккуратен». «Я, конечно, мечтаю врезать твоему отцу лично, но к моему неудовольствию придется эту миссию возложить на Ивана. Он повезет твоих в аэропорт и пнет на самолет. Убить тестя с тещей даже я не смогу. Оставь их в Москве. Пусть летит только Ларион». Предлагаю я, и сама понимаю, что тогда подставлю брата. На отца могут свалить все грехи, и за горовыми закрепится клеймо воров и преступников, а так... Он отдаст тебе не Анпром, он уже мой, кое-что другое. Я хмурюсь, напрягаю память, но не понимаю. Он отдаст мне все свои записи сделок с Айдаровым. Я их всех аннулирую, да ничто. И за Акуловых в том числе. Но Дима ведь многим уже отомстил. Главным нет. Этих я оставил себе. Я знаю, что Макс тайно помогает Дэму, но помощь дозирует, как и информацию. И Сайдаров такой розовощёкий, потому что пребывает в уверенности, что все позади. «Я буду тебя ждать», — говорю и прижимаюсь к Максиму. Мне кажется, он хочет сейчас услышать только эти слова. И не ошибаюсь. Он обнимает и целует меня в темечко. И я обязательно вернусь. Следующие 10 дней — самые сложные для меня. Страшнее того момента, когда я увидела его на больничной койке. Я уверена, что никто из тех зажравшихся крыс помирать не хочет, а значит, легкой победы не будет. Но у Макса есть преимущество — внезапность. Его уж точно никто не ждет. Отец, конечно, от этих недалеко ушел, но он и сам спасает свою шкуру и прекрасно знает, что если что, на него свалит максимум. Так что я уверена, что к моменту появления Максима его уже не будет в стране вместе с нашей семьей. 10 дней я плохо сплю и плохо ем, но как только у меня начинаются головные боли, то Зинаида начинает впихивать в меня паровые пирожки и бульон. Она заботится обо мне круглосуточно, как о дочери, и ее поддержка помогает мне собраться. Осознать, что день без новостей — это хороший день. Я мониторю инфосводки, и только по ним понимаю, что тектонические плиты пришли в движение. В бизнес-мире начались изменения, а на 10-й день приезжает уставший Максим. Падает на кровать и засыпает. Я снимаю с него одежду и ложусь рядом. Слушаю биение его сердца и закрываю глаза. Улыбаюсь. Мне снится лестница в особняке в Стрельне. Мои порванные чулки и задранное платье. Я замираю взглядом на мужских туфлях, поднимаю глаза выше и смотрю на улыбающегося Максима. Во сне он будто моложе, а может и нет. Выглядит на свой возраст, просто беззаботный и счастливый. «Привет. Наконец-то нашел тебя, Лера. И я тебя наконец-то нашла». Шепчу, а по щекам бегут дорожки слез. «Лера», слышу уже за пределами сна и распахиваю глаза. На меня смотрит испуганный Макс и вытирает влагу с лица большими пальцами. «Все хорошо, я просто...» Он обнимает меня, прижав к груди, и словно позволяет не сдерживаться. Я плачу от радости, что наконец-то он дома. Плачу от обиды на родителей. Плачу от тоски по брату и друзьям. Плачу от облегчения, что те, кто хотел сломать жизнь нам, сломались сами. И, наконец-то, плачу от счастья, что моя такая обычная для кого-то мечта, как дети и любимый муж, осуществилась. А через оставшиеся 8 месяцев на свет появляется маленький Семён Градов. Наш первенец. Но не последний малыш. Ведь когда у тебя есть счастье, то им хочется делиться. Так что... Всем достается сполна. И моему брату с Элей, и Глебу с Матвеем, и даже Диме Акулову. Пусть счастья будет больше.